Хорошо, я хочу, чтобы вы сейчас послушали меня очень внимательно, потому что то, что мы сейчас будем говорить, очень-очень важно. Если вы пропустите сейчас эту тему и не поймете эту молитву, вы никогда не сможете стать в семье Иисуса Христа. Вы никогда не сможете стать теми, кем вы должны быть. Вы знаете, что... Я начал задавать Богу вопрос очень давно, еще 92-й год, когда мне было всего лишь 18 лет. Вы знаете, я просто начал с Богу задавать вопрос, почему наше христианство не имеет силы? Вы не задавали вопрос, нет? Может, кто-нибудь задавал вопрос? Почему христианство не имеет силы? Почему оно слабое? Почему у нас могут только, знаете, у нас за людей не молятся за исцеление и освобождение? Их вышвыривают, отлучают, выбрасывают из церкви. Вы знаете, у нас раненых не вылечивают, у нас раненых добивают, чтобы не мучился. Сломал ногу, ну что ж, брат, сделаем, перезарядил, бэм, унесите его отсюда. У нас, знаете почему? Потому что христианство не имеет ответов. А, брат в блуд попал, что с ним сделать? Отлучаем. Что теперь делать? А теперь блудить и никому не рассказывать. Amen. И мы вышли из положения. А если кто-то узнал, нас сразу выкинули на улицу. Этот брат и тот, кто тебя судит, точно такой. Мы с вами должны понять, что бесов новых нет. Они все одинаковые. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Все. И некоторые там говорят, ой, я боюсь сказать. Дорогие мои, мы все одинаковые. Кто придумал новый грех, поднимите руку. Кто-то новенький грех придумал, я в аппликацию занесу. Поднимите руку и скажите, я изобрел грех. Поэтому, дорогие, слушайте, вы никого здесь ничем не удивите. О, я смотрю порнуху. Все смотрят порнуху. Расслабься. Я, наверное, только один в мире занимаюсь анонизмом. Да все анонизмом занимаются. Бог освободить всех хочет. О, о. Ничего, расслабься. Добро пожаловать в реальность. Amen. Чушь. Вы знаете, сколько тысяч людей прошло через этот энкаунтер, и все исповедуются в одних и тех же грехах. Все. Знаете, что только меняется? Лица. Вчера это была Таня, сегодня это Света. Грех, одинаковый грех. Бесы одинаковые. Дорогие мои, мы хотим, чтобы вы освободились от этого. Если тебе еще нравится с каким-то бесенком жить, то это твое дело. Но если ты хочешь свободы, ты освободишься, ты получишь полную свободу. Самое главное, вскрой себя. Скажи, я не хочу с этой заразой жить. Я не хочу эту гадость делать, я не хочу больше врать, я не хочу блудить. Мне заморил этот наркотик, меня заморило все это, мусор в моей жизни. И я хочу Бога. Будь просто честным. И вы знаете, дорогие мои, сегодня я хочу говорить на тему откровения креста. Посвящение. Что это значит? Вы знаете, дорогие мои, что чтобы сделать христианство слабым, дьяволу не обязательно забирать у тебя Библию. Дьяволу не обязательно забирать у тебя песни. Дьяволу не обязательно разгонять церковь. Вы знаете, у меня был один случай, когда я приехал в Америку. Я любил покупать машины с маленькими неполадками, и устранять неполадку и продавать машину. То есть мне не нравилось брать машины битые, знаете, чтобы потом много чего делать нужно. Мне нравилось брать машины с механическими неполадками. Там что-то не работает, там, знаете, и маленький там отдал в шап, тебе быстренько починили за один-два дня и все. И вы знаете, один случай меня научил очень серьезному. Я пришел по газете к одной женщине, приехал домой, и она говорит, вот машина. Я пытаюсь, смотрю, все нормально. Раз, все лампочки внутри загораются, не заводится. Открыл капот, просмотрел все. Вроде все провода на месте, все на месте. Аккумулятор, все стоит на месте, не работает. Я говорю, что у тебя за проблема? Она говорит, в одно прекрасное утро встаю, машина не заводится. Потом я узнаю, что произошло. Она говорит, у меня с мужем был недавно развод. И эту машину, как бы, знаете, когда развод, делят имущество. Делят ему, ей, там, знаете, машину, дом там. И ей досталась как бы машина. И муж, по-моему, благословил с возложением рук эту машину. И машина перестала ездить. И вы знаете, когда она мне это рассказала, я думаю, хорошо. А она буквально, машина новая вообще, она просто говорит, забирай эту машину, я ее видеть не хочу. Знаете, когда там... И я, короче, купил ее за дешево, отогнал своему другу. И он буквально, я только отъезжаю от шапа, он звонит мне через несколько минут, он говорит, забирай машину, потому что, ну, все нормально. Я говорю, что было? Он говорит, там где-то там далеко в моторе был провод. Он говорит, просто вынял и местами поменял. И все. Вы знаете, дорогие мои, что чтобы христианство не имело силы, нужно просто кое-что заменить, и все. Вы слышите меня? И мы с вами не можем понять, бьемся об стену головой всю жизнь. Библия есть. Молитвы еще какие? Водное крещение есть, крещение духа есть. Так почему же нет силы? Почему же ничего не работает? Смотрю на сатанистов, ух, работает. Смотрю на буддистов, ой, работает. Смотрю на тех, которые йогой занимаются, ничего себе работает. Люди в астрал выходят, с тела выходят. Дорогие мои, мы должны просто задать вопрос, Бог, пожалуйста, исправь. Исправь, я не хочу так жить. Я не хочу всю мою жизнь жить в бессилии. Я не хочу всю мою жизнь называться верующим христианином и быть полностью парализованным. Быть полностью без Бога, не зная ничего. Мой Бог настолько мощный, что Он даже от насморка не может никого исцелить. Вы знаете, у нас настолько с вами Бог стал маленьким, или, знаете, у религии Бог по жизни чем-то занят. Бог занят, Бог на вейкейшн уехал. А Ему мои дела не надо. И вы знаете, мы живем. Помолись за меня. А ты сам за себя молись. Я хочу ответы на мои вопросы. А ты молись, Библию читай, тебе Бог расскажет. И вы знаете, мы всю жизнь ходим вокруг христианства. И знаете, было ли у вас такое? Знаете, меня один момент в христианстве замучил. Я всегда прихожу к Богу, каюсь. Через месяц я опять в том же самом грехе. Потом еще хуже захожу. Опять надоедает все. Опять каюсь. И вы знаете, что происходит? Я вокруг креста хожу всю мою жизнь. Полностью парализованный, бездейственный. Я вокруг креста хожу, каюсь, грешу. Грешу, каюсь. И меня один раз это надоело. Я говорю, Бог, я не понял, почему я должен всю жизнь каяться? Я не понял, где ты? У тебя сила есть? Или что-то я неправильно понимаю? Почему я должен каяться? Я вам сегодня расскажу, что дьявол украл и что он заменил у нас с вами. Вы будете в шоке. Когда Бог мне это объяснил несколько лет назад, когда я это сделал, потом я им всем это рассказал, они точно такие ненормальные тоже стали. Дорогие мои, знаете что? О, я вам расскажу. И вы знаете, и мне всю жизнь говорили, я прихожу, исповедуюсь опять перед братом. Брат, я, ну все. Он говорит, кайся, каюсь. И год за годом одно и то же. Мне настолько это надоело, что я говорю, слушай, я лучше пойду всю жизнь прогуляю, и когда назад вернусь, один раз покаюсь. Зачем я буду запаривать Бога и себя? Ничего не работает. Песни все знаю. Знаю, кто что будет проповедовать. Наизусть знаю. Знаю, чем начнут, где сядут, где Отче наш помолятся, где приветы передадут. Вы понимаете, я так понял. Знаете, что я понял? Я понял одно, что если я уйду лет так на 50, то я ничего не пропущу. Вы понимаете, да? То есть, ну если пропущу, то совсем немного. Я быстро это наверстаю. Быстро это меня обучат, и я как бы, ну все, я уже свой. Я говорю, Господь, почему? И мне Господь говорит, дьявол украл одну важную вещь и подставил вместо нее покаяние. Слушайте сюда. Вы знаете, что мы с вами всю жизнь каемся при всех? Тебя мент поймал? тыкаешься перед ментом. Вы понимаете, о чем я говорю? Дядя полис, сэр, прости, я все, я каюсь, never again. И он улыбается, говорит, ой-е, и нолики рисует тебе. Ты там на работу, если кто-то из вас работает, вы на работу идете, опоздали. Тыкаешься перед боссом. Прости, каюсь. Если вы живете с родителями, если вы еще, ну, как бы, живете дома с родителями, если вы что-то сделали, вы просите прощения у родителей. Это покаяние. Мы каемся с вами при всех, всегда, постоянно. И дьявол что сделал? Он говорит, ты должен просить всегда у Бога прощения. Всегда. Всю свою жизнь, потому что ты грешный, тварь ты такая. И ты должен теперь всегда... Говорит, о Боже, и знаете, откуда взялась вот эта вот ерунда? Я прах и пепел, я никто, я мусор. Вы знаете одну штуку? В раю мусора нет. Нет мусора! Там чистые дороги, церковь. Нам с вами нужно понять, и это не гордость, ты сын и дочь Бога. У меня дети, трое. Никто из них не приходит и говорит, ой, папа, я недостоин, можно за твою ногу подержаться? Папа, я там игрушки ему подарил, ой, папа, я недостоин твоих игрушек. Чего? Представляете, слушай, в следующий раз я подарю тебе бейсбольную биту на день рождения. Зачем? Чтобы тебе вбивать мозги постоянно, когда ты этим заниматься будешь. Нормальный сын в доме, что он делает? Он благодарит папу, он живет с папой. Даже если ошибается, он изменяется. Отец его не терроризирует. Почему этот носок опять здесь валяется? Наш небесный отец не такой. Вы знаете, в чем проблема? Проблема в том, что мы не живем в семье отца. Мы не живем в семье отца, и поэтому нам всегда кажется, что папа сейчас нас прихлопнет. Вы знаете, меня научили, я вырос в пятидесятнической семье, такой строгой, знаете, где «Отче наш» нужно было наизусть каждый день по 3 раза. Все псалмы нужно было петь, Библию несколько раз в день читать по несколько глав. Ну, это, кстати, хорошо. И вы знаете, я вырос в такой строгой семье, где нужно было все ритуалы, все исполнять, где я должен быть, знаете, таким, ну, профессионалом. Дорогие мои, самое главное, нам с вами нужно понять одну вещь. Я должен был быть в семье отца. Я должен быть в семье отца. Почему? Потому что в семье, даже если папа что-то мне скажет, он всегда покажет мне выход. И я вырос, знаете, я вырос как? Я вырос с таким пониманием, что сидит на небе огромный седой дед, которого зовут Бог. И он сидит на троне и ждет, пока я что-нибудь сделаю, чтобы врезать меня получше. И сидит этот дед со сдвинутыми бровями и ждет, ну во-во, сейчас! Ноги поотрываю. И знаете, что мне постоянно говорили? Не пройдешь ногами, на коляске приедешь. Я говорю, во, папа меня любит. Готов мне даже ноги вырвать для моего же удовольствия. Чего? Написано, ибо так Бог возлюбил мир, что отдал свое самое любимое за тебя. И он не судит тебя, он хочет помочь тебе. Отец знает, что без крови сына ты не сможешь жить на этой земле. У тебя всю жизнь будут проблемы, у тебя всю жизнь будет мрак, ад и ужас, если ты не будешь рядом со своим отцом. Вы знаете, что я понял? Я понял одно. Я должен быть в семье моего папы. Всегда. Как попасть в семью? Сегодня я вам это расскажу, и сегодня мы это будем делать. Попасть в семью отца. Вы знаете, мы с вами должны понять одну вещь. Когда я прихожу к отцу, я должен понять, что он меня любит. Первое. Он любит меня. Написано одно из его имен. Он любящий прощать. Запомните одну вещь, когда вы отдаете ему свою жизнь, это говорит о том, что он прощает тебе все грехи, прошлые, настоящие и будущие. Но, слушайте меня внимательно, несознательные. Знаете, что такое сознательный грех? Сознательный грех – это запланированный грех. Есть ошибки. Вы знаете, что-то ляпнул, что-то сделал, что-то кому-то сказал, что-то где-то провинился. Ты растешь. Мои дети что, с первого дня себе научились задницу вытирать? Я им сменил с женой, особенно жена. Я меняю, когда нет жены, никого нет рядом, и я в шоке. И кто-нибудь видел бы, как я даперсы меняю. Это ужас. Это... У меня там много чего, процесс, сильный, длинный процесс. Вы знаете, не раз, это что я говорю? Я же не говорю, знаете, однолетнему ребенку, ты что, до сих пор на туалет не ходишь, ты запарил меня. А он сидит, моргает, он даже говорить не умеет. Ему молоко надо. Ему надо погладить, покачать, поиграться с ним. А я его тут учу. Дорогие мои, нам нужно понять, я у папы дома. Нам нужно понять, что папа меня любит. Он умер за меня. Он пришел ради меня. Я для него самое ценное. Сотрите со своей головы, что я прах и пепел. За прах и пепел не платят столько, сколько за тебя заплатили. Вы знаете, как я узнаю цену вещи? Знаете, как я узнаю ценность вещи? По той цене, сколько она стоит, так? Например, стоит машина, стоит $1000. Ты понимаешь, что эта машина далеко не уедет, да? Когда стоит машина и стоит 80 тысяч, ты понимаешь сразу, что это и марка, и качество, и, естественно, все остальное. Гарантия и все остальное. Когда я увидел, сколько Бог заплатил за нас, знаете, что я понял? Я понял, что ценнее, чем ты и я, на этой земле нет ничего. Ничего. Бог даже с ангелами не разбирался, сразу их запаковал и отправил. И самое интересное, что еще церковь судить ангелов и будет, так написано. Мы с вами должны понять, что ты уникальное существо, ты рожден самим Богом. Мы должны с вами понять, что в нас настолько много силы, у нас настолько много славы Бога. Все, что нам нужно, это вернуться в семью назад. И нам всю жизнь говорят, кайся. И мы по кругу ходим и каемся. Дорогие мои, мы должны с вами понять одну вещь. И это мы будем с вами делать сегодня. И это будет один из самых важных шагов в вашей жизни. После того, как я это сделал, слушайте сюда, от чистого сердца, я понял одну вещь, что мою жизнь кто-то взял в свои руки. Что после того момента, как я сделал это, моя жизнь полностью теперь я нахожусь под его влиянием, под контролем. Ничего в моей жизни просто так не происходит. Когда в мою жизнь приходит что-то не очень хорошее, что мне нравится, я знаю только одно. Это для того, чтобы сделать меня крепче. Когда в мою жизнь приходит что-то другое, я знаю это только для того, потому что Бог, я в его семье, он никогда не допустит ничего отвратительного и плохого. Некоторые люди говорят, написано ж, и волос с головы не упадет, потому что Отец твой небесный. А я тогда задаю вопрос, а является ли он Отцом твоим небесным? Или он просто является папой, или не папой, а таким, знаете, богатым дядей, который, знаете, как мы Бога используем? Как аптечку, emergency. Чуть что случилось, ты как вытащил, быстренько помолился, там, знаете, опа, и потом опять год без Бога. Чуть что случилось, сразу до Бога, знаете, ну-ну. Мы с вами должны понять, я живу в семье его. Я не теряю огонь. Даже если я ошибаюсь, меня это вообще не волнует. Знаете, когда ты ошибешься или оступишься, поверьте, нет людей на земле, которые бы не ошибались. Все ошибаются, и все оступаются, и все делают ошибки. Дорогие мои, но ты находишься в семье. Ты принадлежишь, ты становишься частью его. И когда дьявол ко мне подходит, знаете, иногда, и говорит, глянь на себя, ты сделал ошибку. Знаете, что я говорю? Я говорю, ты на себя глянь. Я говорю, так влипнуть, как ты, никто еще не влипал. Я говорю, и знаете, что я ему говорю? Я говорю, ты мне точно советовать не можешь. Представь, как тебе может советовать эта тварь? Да никак. Вот что он тебе вообще может сказать? Так, дорогие мои, мы сегодня должны с вами понять одну вещь. Эта вещь была выкрадена, и христианство потеряло силу. Я сегодня расскажу вам, и потом я покажу вам на кресте, что значит христианин. Дьявол украл у нас посвящение. Слушайте сюда. Вы знаете, что такое посвящение? Посвящение – это не покаяние. Посвящение – это когда теперь с этого момента вся моя жизнь. Вы знаете, когда я пришел к Богу, упал около этого креста, и я просто сказал, теперь вся моя жизнь. Вы знаете, что дьявол как нас обманывает? Вот когда ты станешь святым, тогда ты можешь к Богу прийти. А вы знаете, что пока ты к Богу не придешь, ты святым не станешь никогда и чистым. Ты должен к Нему прийти таким, какой ты есть. Скажите мне одну вещь. Некоторые сидят и думают, я такой грязный, я столько в жизни сделал. Забудь. Смотри, ты сейчас выходишь в двери, и на земле вон там, на улице, лежит сотня, чуть-чуть грязная. На нее наступили, на 100 баксов. Скажи мне, твоя реакция какой будет? Ты выходишь такой и говоришь, да она грязная, что ее поднимать? Да-да-да, да ты занырнешь за этой сотней. Во-о-о! Скажите мне, то, что на сотню наступило, сотня свою цену потеряла? О, нет. Даже ты ее порвешь на две части, ты возвращаешься в банк, и тебе дают новую. Она не теряет никогда, нигде. Топчись по ней. Кусок золота, в какую бы грязь он ни попал. И дьявол это знает. И он просто, все, что он делает, он просто пытается тебе внушить. Ты никто, ты ничто. Ты кто-то, и ты что-то. Он над тобой так кропотливо работает, потому что знает, что ты самое опасное существо, которое живешь на планете Земля. Когда ты начнешь говорить, люди начнут меняться, жизни начнут изменяться, Бог начнет двигаться в том месте, где ты начнешь действовать и молиться. Дьявол знает, что ты хозяин земли, не он. После того, как Иисус умер за тебя и отдал тебе эту землю, ты хозяин. Теперь начинай говорить, начинай пророчествовать, начинай двигаться, начинай завоевывать эту землю. Перестань сюсюкаться и нюничать, и говори, о Бог, я ничего не могу, я никуда не дойду, дойдешь, сделаешь. Кто вообще сказал, что в армии Христа легко? Кто вообще сказал? Ай, мне так тяжело, всем тяжело. Итак, дорогие мои, полное и тотальное посвящение. После этого шага, сразу скажу вам, почему я всегда говорю, будьте очень внимательны над тем, кто сюда будет выходить. Слушайте меня очень внимательно. Потому что, дорогие мои, если вы не готовы полностью отдать свою жизнь, это говорит о том, что вы начинаете играть с Богом в кошки-мышки. Я пойду за толпу, постою около креста, а потом буду жить своей жизнью. Я предупреждаю таких людей, не выходите ко кресту отдавать свою жизнь. Сразу предупреждаю, это не покаяние, это полное и тотальное посвящение. Вы слышите меня? Я вам сразу скажу, я сразу предупреждаю, я никогда не проповедую легкое Евангелие. После того, как я отдал всю мою жизнь Богу, слушайте сюда, очень внимательно, все мои планы были разрушены. Вы слышите меня? Все мои планы были разрушены. Все, о чем я мечтал, я потерял всех моих друзей. Почему? Потому что они не должны быть вокруг меня. И вы знаете что? У меня появились планы Его. Вокруг меня появились совершенно другие люди. И я начал совершенно по-другому жить. Он переставил все вокруг меня. Если ты не готов к этому, не выходи. Если тебе еще нравится общество, я предупреждаю молодежь. Почему? Потому что некоторые говорят, я прошел энкаунтер, мне стало еще хуже. Я говорю, кому станет хуже. Тем людям, которые играют с Богом. Если ты приехал, а я посмотрю, предупреждаю, тебе будет легче, если ты посидишь и просто посмотришь. Посмотришь, тебя Бог коснется. Слушайте сюда, мы никого никогда не будем осуждать, если кто-то не вышел и не сделал этот шаг. Наоборот, я буду тебя даже уважать, потому что ты еще не готов. Но те, которые готовы, вы должны быть около креста, валяться, самые первые вылететь сюда. Вы знаете, дорогие мои, когда я был на моем энкаунтере, слушайте сюда, когда я был на моем энкаунтере, и когда мне сказали, ты должен посвятиться, меня от креста за ноги оттягивали. Все закончили молитву, а я валялся, и лужа слез была вокруг креста. И знаете, мне уже подходит служитель и говорит, мы уже следующую тему начинаем. Я такой... Меня не волнует тема, я отдаю свою жизнь Иисусу. Я настолько устал от этой жизни, тупой. Я все перепробовал, слушайте сюда, ничего не работает. Ни девочки, ни наркота, ни крутизна, ни бабки, ни бухло, ничего не работает, заканчивается быстро. И вот тут все стало. Чего, очередное посидел? Вот здесь все стало. Я говорю: Бог, могу я выйти с этого заколдованного круга? И Бог встретился со мной. Вся моя жизнь полностью изменилась. Вот почему религиозные люди меня ненавидят. Потому что я не играю в Бога. Я с ними не играю в Бога. Я служу моему Богу полностью. Каждый день мы видим чудеса, изменения, исцеления, освобождения. И если, дорогие мои, вы увидите, что Бог будет делать здесь сегодня и завтра. Приготовьтесь, я вам серьезно говорю, просто приготовьтесь, вы будете в шоке, что будет происходить здесь. Мы простые люди, обыкновенная команда. Но, дорогие мои, не было еще ни одного энкаунтера, чтобы слава Божья не сошла сюда. Почему? Потому что она приходит на голод, а здесь голодных достаточно. Иисус. Два мужчины, помощника, пожалуйста, выйдите сюда, возьмите крест. Я хочу показать вам один пример. Я хочу, чтобы это навсегда осталось у вас в голове. Я хочу, чтобы эту вещь вы запомнили на всю свою жизнь. Что значит посвятить свою жизнь Богу? Я вам сейчас покажу, в кого вы превращаетесь. Дорогие мои, вы знаете, что дьявол не боится верующих. Он боится посвященных. Знаете, когда дьявол в Библии, в Деяниях написано, что ты стань сзади, возьмись, ты возьмись за гвозди, стань впереди. Так, кто Иисусом будет? Ты будешь Иисусом, да, ты грешником, хорошо. Слушайте внимательно, я хочу вам объяснить, что значит. Вы слышали такую вещь сораспятие в Библии? Сораспятие, как это по-английски у нас? Crucified with Christ. А сораспятый со Христом. Распятый со Христом. Я вам сейчас объясню, кого боится дьявол. О, дорогие мои, если бы вы знали. Вы знаете, что мне даже не нужно ехать никуда. Вы знаете, мы получаем тысячи свидетельств всего мира. Люди ставят наши проповеди, и из них у них дома выходят бесы. Прямо через телевизор. Слушайте сюда. Дорогие мои, когда ты становишься в его семью, ты полностью продаешь ему свою жизнь. И Бог начинает действовать через тебя, как тебе даже не снилось. Бог начинает делать вещи, от которых ты первый в шоке будешь. Почему? Мы не играем в Бога. Или Он живой, или я не служу мертвому Богу. И вы знаете что? Мой Бог живой. О, мой Бог живой. Сейчас я вам показываю очень-очень важный момент. Если вы его не поймете, вы не поймете, кто такой вообще христианин. Сейчас вычтите с вашей головы все, что вам говорили, потому что много чего нам говорили, оно не относится к христианству. Нас с вами просто искусственно хотели святыми сделать, и все. Искусственно святыми сделать нельзя. Ты должен родиться свыше. Объясняю, что значит рождение свыше и что значит посвящение. Игорь, он будет в роли Иисуса Христа. Он, знаете, Иисус умер за нас на кресте. Мы все это знаем. Я вам сейчас расскажу то, что дьявол нам недорассказал. Вы знаете, что такое ложь, профессиональная ложь? Это не до конца сказанная правда. Вы знаете, что в суде, когда судятся две стороны, они не говорят ложь, они не договаривают правду. Они просто говорят: она это сделала, он это сделал, но они не говорят почему. Потому что он пришел и пистолет на нее наставил. Он этого не говорит. Они говорят: она на меня с ножом бросилась. Вы знаете, что профессионально... Ты спросишь: ты на ножом бросалась? Бросалась. Но это правда недосказанная. Она бросилась, она себя защищала, потому что он пришел и пистолет на нее наставил. И ей пришлось себя охранять. И это правда, но не до конца. И это профессиональная ложь. И так оперирует дьявол. Слушайте сюда, я вам рассказываю сторону, которую мы все с вами знаем и каждый день рассказывают нам с вами. Но вторую вещь нам с вами никогда не рассказывают, и мы с вами вообще не понимаем, кто такой христианин. Иисус Христос умер за нас с вами, отдал. Вы знаете, что Он взял все твои грехи на себя? Вы это знаете, так? Вы знаете, что Он забрал все ваши болезни, проклятия, все на себя? Слушайте сюда. Когда Он это сделал, когда ты приходишь к Нему, в глазах Бога происходит картина. Это называется сораспятие. Он занимает твою сторону греха. Слушайте сюда. Вы знаете, что Иисус, когда ушел с этой земли, работу не закончил свою? Вы знаете об этом? Знаете, кто ее должен закончить? Церковь. Вы. Мы. Иисус нам показал пример, что нужно делать. Слушайте сюда. Очень внимательно запомните, пусть никто сейчас не перебьет то, что я буду говорить. Он умер за тебя, он забрал все твое на себя. Когда мне Бог это открыл, я был в шоке. И с этого момента я перестал бояться, страшиться. Происходит рождение свыше. Вот что посвящение. Слушайте сюда. Теперь, вы знаете, что такое сораспятие? Обмена на кресте жизнями. Нам с вами сказали, что Иисус забрал все мое на себя. Знаете, что нам не рассказали? А я все Христовое забрал на себя. Вы знаете, что такое церковь? Церковь – это Христос, ходящий по этой земле. Знаете, почему теперь дьявол ничего не может мне сказать? Он подходит к тебе, а ты его посылаешь назад. Дьявол в шоке. Он распял Христа и не понял, что Христос забрал все твое на себя. Знаете, где дьявол врет? Мы всегда с вами отдаем все свое и уходим. И вот здесь мы попали. Когда я отдаю все мое, я забираю все его. И теперь, когда я приказываю во имя Иисуса Христа, бесы повинуются не тебе, они повинуются тому, кто ты и что в тебе живет. Ты сораспят. Всякий раз, когда ты будешь говорить с демонами, разрушать власть, пусть эта картина будет у тебя на всю жизнь в голове. Теперь Христос стал мной, а я стал им. Вы слышите меня? Я стал Богом на этой земле. Но, слушайте сюда, это не моя заслуга. Я омыт его кровью. Он все, что он сделал, и теперь, чтобы Богу размножиться на этой земле, знаете, что такое христиане? Первый раз, когда начали называть христианами, в греческом переводе переводится «маленькие Христы». Это люди, полностью похожие на Христа. Они так же само проповедуют, работают, и бесы даже говорят: «Павла знаем, Иисуса знаем». Мы их знаем. Они в духовном мире нам известны. Вот где моя победа. Ты никогда не должен слезть с вот этой палки. Вот что значит. Я возьму мой крест, где написано, вы должны взять крест свой и следовать за мной. Что это? Что это значит? Это значит, что он уже не живет для себя. Вы слышите меня? Это значит, что теперь на нем власть Христа. Он действует во имя его. И всякий раз, когда дьявол хочет ему указать на его грех, Иисус говорит ему: это я, со мной разбирайся. И всякий раз, когда ты приказываешь ему во имя Иисуса Христа, дьявол видит в тебе Бога. Перестань думать. Некоторые люди говорят: я же ошибся. Все ошибаются. Самое главное, не слезь с этой палки. Вы слышите меня? Все ошибаются. Павел, Петр, даже Петр лицемерил, помните? Потом Павел, который его же обличал, потом поссорились там с Варнавой и разошлись, написано. Дорогие мои, мы все люди и все ошибаемся. Нам нужно с вами понять вот это сораспятие. Навсегда запомни, Иисус стал мной, и я стал Иисусом. Это неразделимо, это одно целое. Бог сделал на кресте, он заменил. Дьявол вообще в полном конфьюзе. Кто есть кто? Иисус стал тобой, а я стал Христом. И теперь, когда я хожу, дьявол мне говорит: ты это сделал? Я говорю: не помню. Он все забрал. Церковь, сейчас мы будем с вами делать именно вот это. Если кто-то из вас не готов полностью, тотально продать свою жизнь Богу, я вас прошу не выходить. Помните богатого юношу? Некоторые люди говорят: мне должно быть после встречи с Богом хорошо. Скажите мне, почему богатому юноше стало плохо после встречи с Богом? Некоторые говорят: мне после энкаунтера должно быть хорошо. Нет. Должно быть хорошо, знаете кому? Который полностью все отдал. Богатый юноша подошел к нему и говорит: что мне сделать? Иисус говорит ему, соблюди заповеди. Он говорит, я сделал. Иисус, он посмотрел на него, и написано, Иисус полюбил его, он понравился Иисусу. Он был парень настоящий. Он говорит, если хочешь быть совершенным, вы знаете, что такое совершенный? Совершенный это не значит безгрешный. Совершенный это полностью проданный. Знаете, когда дьявол видит, когда я совершенный, потому что во мне нет ничего моего. Помните, Павел писал, и уже не я живу, а живет во мне Христос. Это значит, Павел настолько на этой земле преобразился в Христа, что демоны не могли отличить, кто это вообще. Из него лилась жизнь Христа. Он стал настолько опасным, что тень его освобождала людей. О, дорогие мои, и Бог хочет делать еще больше в нашем поколении. Еще больше. И богатый юноша, он говорит ему, хочешь стать совершенным? Богатый юноша, ой-я. Иисус говорит, все продай и раздай. Нищим. И потом иди со мной. И юноша, опа. И не смог. Развернулся, написано, он ушел в ужасном состоянии. Почему? Потому что только что он пропустил свою жизнь, свое призвание. И он поменял это на деньги. Ученики, у них были бизнеса. Некоторые из учеников Иисуса Христа, кстати, были очень даже зажиточные люди, богатые были. Написано, Павел, Петр пришел и говорит, Иисус, мы оставили все. Дорогие мои, кто из вас сегодня в зале оставит все? И я вам знаете, что скажу? Нам с вами много нечего оставлять. Вы знаете, я с удовольствием поменяю все мое на все его. Дорогие мои, слушайте меня сюда. Когда я посвятил мою жизнь Богу, слава Божья начала настолько менять мою жизнь. У меня прекрасная жена, дети, вокруг меня друзья. Успех, популярность, деньги – это даже не вопрос. Самое главное, что я исполняю его волю. Самое главное, что меня ненавидят. Почему? Меня ненавидят, потому что я у кого-то колеса снял. Меня ненавидят, потому что я говорю истину и правду, которая освобождает. О, дорогие мои, после этого вас тоже будут ненавидеть. Знаете почему? Потому что в тебе всегда будут видеть жизнь Христа. О, дорогие мои, если бы вы поняли, что вот это сейчас я вам показываю. Это самый центр, отсюда все начинается. Если мы с вами вот это не поняли, мы попали, мы пролетели на всю жизнь. Ты должен на всю жизнь свою заиметь. Знаете, по-американски это confidence называется. Уверенность. Знаете, почему меня говорят? Мне говорят, он гордый. Я не гордый, я уверенный. Вы слышите меня? Я не гордый, я с удовольствием послужу кому угодно, отдам все, что нужно. Я уверен в том, кто я, потому что Иисус мне сказал, сын, ты мой, я в тебе. Можете себе представить? Он говорит, я все ваше забрал, и все мое небо ваше. Я именно через этот поступок все ваше забрал. Он сделал тебя пустым футляром, в который он хочет влить свою жизнь. Он хочет влить свою славу. Хорошо, ребят, спасибо. Поверните крест. Пусть один из вас останется кто-то. Алекс, пожалуйста, останься. Игорек, садись, спасибо. Нет, ты просто поверни. И можешь уже с креста слезть. Ты все уже сделал. Просто держи его. Повернись, да, просто держи. Спасибо. Немножко сюда вперед. Поставь его посередине. Я хочу, чтобы мы сейчас все с вами встали. И после того, после этой короткой молитвы, я хочу, чтобы те, которые решили свою жизнь посвятить полностью, сейчас задержитесь, вы должны выйти сюда и сказать Богу все, что в вашей жизни. Когда ты станешь сюда, скажи, Отец, Господь, я отдаю все тебе, оно больше мне не нужно, я не хочу ничего, кроме тебя. Поверьте, все, что он имеет, намного лучше все, что мы имеем. Давайте сейчас минутку помолимся, Отец. Скажите ему все, что у вас на сердце. Отец, я прошу тебя, пусть сейчас придет полное, тотальное посвящение, Господь, тебе. Мы не дадим дьяволу больше врать. С этого момента мы отдаем нашу жизнь тебе полностью. Мы принимаем твою славу в нашу жизнь. Мы занимаем наше место. Мы отдаем нашу жизнь тебе. Спасибо тебе, Иисус, за твою кровь и за то, что ты забрал всю грязь на себя. И теперь мы с удовольствием принимаем всю святость, чистоту и благословение на себя. Мы отдаем нашу жизнь тебе. Мы продаем нашу судьбу тебе. Нам не нужно ничего. Мы знаем, что без тебя наша жизнь не имеет значения. Спасибо тебе. С этого момента наша жизнь принадлежит тебе. И теперь, кто готов отдать свою жизнь, выйдите сюда и станьте около креста. Просто станьте, посвятите. Забудьте за все. Сейчас просто Бог смотрит на вас. Бог. Только те, которые готовы отдать свою жизнь. Только те. Только те. Иисус. Команда, начинайте молиться. Начинайте молиться. Буквально через 5 минут служители, помажете всех елеем и обнимите и помолитесь. Господь, я прошу тебя, пусть придет твоя слава. Пусть придет твое освобождение. Прямо сейчас мы приказываем бесам освободить это место во имя Иисуса. Мы разрушаем проклятие прямо сейчас. Мы связываем все зависимости прямо сейчас. Мы разрушаем, Господь, во имя Иисуса Христа. Эти дети принадлежат с этого момента тебе. Они омыты кровью. Команда, молитесь в духе, молитесь в духе. Сейчас происходит самая огромная битва за эти жизни. Сейчас тысячи ангелов наблюдают это событие. Сейчас происходит битва. Война за эти души. Потому что 2000 лет назад текла кровь.